На следующий день мы покинули город на моей машине. Находиться здесь Даниле было опасно. К тому же следовало сменить обстановку. Сидение в четырех стенах меня изрядно утомило. Хотелось солнца, моря и свободы, конечно. Хотя с последней вряд ли что выйдет. Должно быть, мне на роду написано от кого-то зависеть. Что ж, Данила далеко не худший вариант. Конечно, он псих, но на деньги ему наплевать. Я могу их тратить в свое удовольствие. Он не только не станет упрекать, но еще рад будет, лишь бы я вертелась возле ног и время от времени скулила по щенячьи от счастья. При известной сноровке это совсем не трудно. Одно ясно. Другого мужчины у меня никогда не будет. Этот псих показал, на что он способен, так что я вряд ли рискну повторить печальный опыт. Что ж, даже в этом можно найти плюсы. Для меня Данила сделает все, что угодно. А мне угодно многое. Я с детства мечтала о больших деньгах и свободе. Свободе с большими деньгами, вызывая даже у собственных родителей некое беспокойство. Но в родителях я не очень нуждалась и при первой возможности уехала. Все, что у меня было, это красота. Товар, конечно, ходовой, но тут главное не продешевить. Мне повезло, я встретила Виктора. По всем признакам, жить ему оставалось недолго, и я, не раздумывая, вышла за него замуж. Однако умирать он не спешил. А при хорошей жизни обещал прожить очень долго. Пришлось немного потрепать ему нервы. Очень кстати, я узнала о беременности его секретарши, ну и придумала телефонные звонки, заодно и с собственной беременностью распростилась. Ребенок мне был ни к чему, но чертов муженек упорно не хотел умирать. Вот тогда мне под руку подвернулся Гаевский. Не бог весть что, но при умелом подходе он мог избавить меня от дрожайшего супруга. Жаль, что на Данилу я не обращала внимания. Все было бы проще и быстрее, а главное, обошлось бы без дурацких мелодрам. Впрочем, тогда не получилось бы такого потрясающего финала. Согласитесь, сыграно неплохо. Кстати, отличить аскорбинку от снотворного я еще в состоянии. В общем, как говорится, что Бог не делает, все к лучшему. Я влюблена, я без него жизни не мыслю, а об остальном он никогда не узнает. Не стоит лишать людей их иллюзий. Данила прервал мои размышления, взяв за руку, поцеловал пальцы, заглядывая мне в глаза. «Я люблю тебя», — сказал он тихо. «Ты слышишь? А ты любишь?» «Да, дорогой. Конечно, дорогой».